of Western Europe. В другие части Европы. Throughout the European continent. В другую часть по всей Европе. Into the Russian. И в Россию. Into every nation that borders with you. И другим тем нациям, которые на границе с вами. So that there can be a dwelling place. Чтобы это было место пребывания. For the King of Kings and the Lord of Lords. Для царя царей и Господа Господ. My request to you. И мое предложение вам. Is to join us in this assignment. Что вы присоединились к этому заданию. And allow the Spirit of God. И позволили Духу Божьему. To empower you with His might. Снабдить вас силой и могуществом своим. So that you will go in the strength of God and change the world that you live in. Чтобы вы могли идти силой Божьей, которая изменяет все. You can do this. Вы можете это сделать. You can do this. Вы можете это сделать. Because God lives inside of you. Потому что Бог живёт внутри вас. I am a man who was born in the country. Я человек, который был рождён в селе. I came from a place where people were born, where they lived all their lives, and where they died. И я вышел из той местности, где люди были рождены, жили всю свою жизнь и там и умирали. I would never have imagined traveling around the world. Я бы никогда себе не мог представить, чтобы я путешествовал по всему миру. We were very poor. Мы были очень бедные. Very poor. Очень бедные. My father died when I was 12 years old. Мой отец умер, когда мне было 12 лет. And we had no means of support. И у нас не было никакой поддержки. My mother took a job as a cook in a nursing home. Моя мама была поваром в доме престарелых. To take care of myself and my brother and sister. Чтобы заботиться обо мне, моем брате и сестре. There was no hope in my heart to travel the world. И никакой надежды в моем сердце не было, чтобы путешествовать по миру. But God. Но Господь. God began to work in my life. Бог начал работать в моей жизни. Because of the plight, because of the life that I had. Из-за той жизни, которую я имел. I became a drug addict and an alcoholic. Я раньше стал еще зависимым и алкоголиком. At the age of 18, I was completely addicted. В возрасте 18 лет я был сильно зависимым. And for 10 years of my life, I was under the influence of something. И 10 лет своей жизни после этого я был под влиянием чего-то. But at the age of 28, Но в возрасте 28 лет I found Jesus. Я нашел Иисуса. And he changed my life immediately. И он мгновенно изменил мою жизнь. And he gave me hope for a new day. И он дал мне надежду на новый день. And he began to speak to me about going to the world. И начал говорить мне о том, что я путешествовать буду по миру. I had to fight the fear. И мне нужно бороться было с этим страхом. Of going into the unknown. Чтобы куда-то путешествовать, куда, где я ничего не знаю. But the Lord gave me strength. Но Бог дал мне силу. And here I am now, 35 years later. И я здесь стою через 35 лет. Having seen much of the world. Еще не видев столько в мире. For the sake of God. Ради Господа. Many saved. Очень много видел в мире, много исцеленных, много спасенных, много чудес. И много времени, когда Бог просто доказывал, что Он велик. Ничего не было, что это я. Все было это о Нем. Но я изучил цену цену верить в то, что живой Бог живет во мне. И мое желание, чтобы другие научились верить в это. Чтобы весь лимит, который они себе поставили, был разбит. И чтобы они видели, что Бог может. Far more able than we are. Намного больше, чем мы. To accomplish incredible things. Чтобы совершить большее. through the lives of those who will allow him to. Через жизни тех, которые позволят ему. So let the Lord be the Lord. Позвольте Господу быть Господом. Who leads you in this life? Который ведёт вас в этой жизни. And give yourself to him. И предоставьте его себе. So that he can fulfill his purpose for you. Чтобы он восполнил предназначение для вас. When you do, и когда вы это сделаете, you will see glorious things take place. Вы увидите, слава будет двигаться. And many will come to know him because of your obedience. И многие придут к нему из-за вашего послушания. Thank you for listening to me today. Спасибо, что выслушали меня My сегодня. Prayer is that the Holy Spirit would overwhelm you today. Моя молитва о том, чтобы Дух Святой переполнил вас сегодня. And the power of God would save your city. И сила Божия спасла ваш город. Through you. Через вас. In Jesus' name. Во имя Иисуса. God bless you. Да благословит вас Господь. Слава Господу.